Уильям Сомерсет Моэм. Завтрак. Я встретил ее в театре. В антракте она мне кивнула, я подошел к ней и сел рядом. Я не видел ее много лет, и если б не услышал ее имени, то, пожалуй, и не узнал бы ее. «Сколько лет мы с вами не видались?» — сказала она с улыбкой. «Как летит время?» «Да, мы не молодеем. Помните нашу первую встречу? Вы пригласили меня позавтракать, помните?» «Помнил ли я?» Это было 20 лет тому назад. Я жил тогда в Париже, снимал в латинском квартале комнатушку и зарабатывал так мало, что едва сводил концы с концами. Она прочла мою книгу и написала мне. Я ей ответил несколькими словами благодарности, а вскоре получил от нее еще одно письмо, в котором она писала, что будет проездом в Париже и хотела бы со мной поболтать. Но у нее, к сожалению, мало свободного времени. Мы сможем встретиться только в следующий четверг. Утро она проведет в Люксембургском дворце, а потом мы сможем позавтракать в ресторане «Фойо». Для справки. Ресторан «Фойо» посещался и посещается теперь французскими сенаторами. Мне он был тогда далеко не по карману, но тогда я был молод и еще не научился говорить женщинам «нет». Вообще, мужчину редко удается этому научить до тех пор, пока женщине станет совершенно безразлично, что он скажет. До конца месяца у меня было 80 франков, а скромный завтрак не мог, разумеется, стоить дороже 15, и если оставшиеся 2 недели обходиться без кофе, то я смогу прожить до конца месяца. И я ответил моему новому другу, что буду ждать ее в ресторане «Фойо» в 1:30. Она оказалась не такой молодой, как я предполагал, и вообще вид у нее был такой, скорее внушительный, нежели привлекательный. Это была женщина лет 40, возраст прелестный, но едва ли способствующий возникновению сокрушительной страсти с первого взгляда. У нее были ровные белые зубы, но мне все время казалось, что их у нее больше, чем нужно. Она была болтлива, но так как она была склонна говорить обо мне, я готов был слушать ее просто часами. Мы вошли в ресторан. Когда я взглянул на карточку, у меня потемнело в глазах, потому что цены оказались еще выше, чем я предполагал. Но она меня успокоила. «Я никогда не завтракаю», — сказала она. «Фух, ну, вы меня обижаете», — великодушно начал я. «Я никогда плотно не завтракаю, не более одного блюда. По-моему, люди в наше время слишком много едят. Немного рыбы, пожалуй. Интересно, есть ли у них лососина?» Для лососины был еще не сезон. В карточке она не значилась, но я спросил официанта, нет ли у них лососины. Да, они только что получили чудесного лосося, первого в этом году. Я заказал для моей гости лососину. Официант спросил, не прикажет ли она подать какую-нибудь закуску, пока будет готово ее блюдо. Нет-нет, ну что вы, я никогда не завтракаю. Ну, разве что у вас есть икра. От икры я не откажусь. У меня ёкнуло сердце. Я знал, что икра мне не по карману. Ну как же я мог в этом признаться? Я сказал официанту, чтобы он немедленно подал икру. А для себя выбрал самое дешевое блюдо — баранью отбивную. «Зачем вы берете мясо?» — удивилась моя гостья. «Я не понимаю, как это можно работать после такой тяжелой пищи. Нет-нет, я против того, чтобы перегружать желудок». Теперь предстояло выбрать вино. «Я ничего не пью за завтраком», — сказала моя гостья. «И я тоже», — поспешно заметил я. «Кроме белого вина», — продолжала она так, как будто я и рта не раскрывал. «Французские белые вина такие легкие». «Какое вы предпочитаете?» — спросил я все еще любезно, но уже без излишней восторженности. Она сверкнула своими ослепительными зубами. «Мой доктор не разрешает мне пить ничего, кроме шампанского». Кажется, я побледнел. Я заказал полбутылки и небрежно заметил, что мой доктор категорически запретил мне пить шампанское. Она ела икру. Она ела лососину. Она непринужденно болтала о литературе, об искусстве и о музыке, а я сидел и подсчитывал, сколько же мне придется платить. Но когда принесли мое блюдо, она взялась за меня всерьез. «Я вижу, вы привыкли плотно завтракать. Берите пример с меня. Уверяю вас, вы почувствуете себя гораздо лучше, если будете есть только одно блюдо». «Я и собираюсь есть одно блюдо», — сказал я, видя, что официант опять подходит к нам с карточкой. Она от него грациозно отстранилась. «Ну что вы, я никогда не завтракаю. Так погрызу что-нибудь, скорее как предлог для беседы. Ну, разве что у вас есть французская крупная спаржа. Быть в Париже ее не попробовать — это просто обидно». «Мадам желает знать, нет ли у вас крупной спаржи?» — спросил я официанта и напряг всю свою волю, чтобы заставить его сказать «нет». Его круглая пасторская физиономия расплылась в улыбке, и он меня заверил, что у них, конечно же, есть такая чудная, такая нежная, такая великолепная спаржа, просто чудо. «Я ни капельки не голодна», — вздохнула моя гостья. — «Но если вы настаиваете, я, пожалуй, кусочек съем». Меня обуял страх. Я уже не помышлял о том, чтобы дожить до конца месяца. Я хотел только одного — заплатить по счету. Какой будет позор, если не хватит каких-нибудь 3 франков и придется занять их у моей гости? Нет, об этом речи быть не могло. Я твердо знал, какая сумма у меня имелась, и если счет ее превысит, я опущу руку в карман и с диким криком ужаса скажу, что у меня украли кошелек. Неловко, правда, будет, если у нее денег тоже не окажется. Появилась спаржа. Она была необычайных размеров, сочная и аппетитная. Я смотрел, как эта бессовестная женщина самозабвенно пожирала кусок за куском и деликатно рассуждал о состоянии современной драмы на Балканах. Спаржа исчезла. «Кофе?» — спросил я. «Да, кофе и мороженое. Мне уж нечего было терять, поэтому я заказал себе кофе, ей кофе и мороженое. Вы знаете, есть одно правило, которому я всегда следую», — сказала она, доедая мороженое. «Человек должен вставать из-за стола с таким чувством, как будто он еще не вполне насытился». «Вы еще голодны?» — еле выговорил я, но я не успел услышать ничего в ответ, потому что тут случилась ужасная вещь. К нам подошел мэтр д'отель и с омерзительной улыбкой на лицемерной физиономии протянул ей корзинку, полную огромных персиков. У них был румянец невинной девушки. У них было все богатство тонов итальянского пейзажа. Но откуда же они взялись в это время года? Один бог только знал, сколько же они стоили. Но я это тоже узнал несколько попозже, потому что моя гостья, не прерывая беседы, рассеянно взяла из корзины персик. «Видите, вы набили желудок мясом. Это моя единственная несчастная котлета. И более ничего не в состоянии съесть. А я вот только слегка перекусила и теперь с удовольствием съем персик». принесли счет. И когда я заплатил, у меня едва-едва осталось на чаевые. Взгляд ее на мгновение задержался на жалких 3 франках, которые я оставил для официанта. Она, конечно, сочла меня скрягой. Когда мы выходили из ресторана, у меня было 2 недели впереди, а в кармане ни одного сантима. «Берите пример с меня», — сказала она на прощание. «Никогда плотно не завтракайте». «Я сделаю еще лучше», — отвечал я довольно мрачно. «Я сегодня не буду обедать». «Шутник!» — воскликнула она, вскакивая в экипаж. «Вы настоящий шутник». А вот теперь... Спустя 20 лет я, наконец, отомщен. Мне кажется, что я человек не злопамятный, но когда в дело вмешиваются сами бессмертные боги, естественно, обозревать их труды с чувством удовлетворения. Она весит теперь... 121 килограмм.